Узнав о побеге Вари, вначале воспрянула духом насчет Никиты, но потом узнала, что он будет ехать вместе с Максимом на поиски беглянки, и окончательно потеряла надежду. Она предчувствовала, что после отъезда Никиты уже не увидит его никогда. И потому ее слезы были не только из-за подруги, но и из-за собственной несчастливой любви. По обычаю, жениху и невесте не полагалось видеться до свадьбы. Но Любаша понимала, что, будь у Максима желание увидеть свою нареченную, он бы пренебрег любыми запретами. А его высокомерное невнимание можно было объяснить только одним — Любаша ему безразлична. Это сковывало девушку, лишало ее всякой уверенности в себе. Потому и в день свадьбы она выглядела бледной и несчастной, словно ее вели не к брачному, а к жертвенному алтарю. Максиму не понравился удрученный вид невесты. Он искоса поглядывал на Любашу, но ее опущенные долу глаза избегали ответного взгляда. Рука девушки так дрожала, что из нее едва не выпала венчальная свеча. Максиму вдруг захотелось схватить, сжать эту белую руку с тонкими пальцами, чтобы почувствовать, как в ней бьется пульс, и убедиться, что невеста живая, а не застывшая изваяние. Но когда окончился венчальный обряд, и молодым велели поцеловаться, Максим ощутил, что не только руки, но и плотно сжатые губы Любаши холодны. Она либо боялась, либо не хотела становиться женой князя Раздольского. И он невольно почувствовал себя оскорбленным. Максим не знал, что Любаша изо всех сил старается держаться твердо и прямо, чтобы не упасть в обморок. Когда на свадебном перу перед молодыми поставили печеную курицу, которую, согласно обычаю, дружка должен был отнести к брачной постели, Любаша стала совсем худо. Она представила, как будет лежать рядом с Максимом, а любопытные кумушки со всех сторон начнут подслушивать, а то и подсматривать за новобрачными. С трудом заставив себя поднять глаза от стола, Любаша огляделась по сторонам и вдруг встретилась взглядом с Игнатием Засекиным. Он сразу же отвернулся, но ей показалось, что он смотрел на нее пристально и жадно. На мгновение девушке пришло в голову, что она понравилась княжескому стольнику как мужчине. Но потом Любаша скромно рассудила, что Игнатий, должно быть, просто завидует приданому, которое Максим получил за невестой. И вот дрожащую, готовую лишиться чувств Любашу привели в спальню. Здесь не было ни матери, ни подруги, ни сынных девушек. Какие-то чужие, грубовато хохочущие тетки раздели ее, оставив в одной рубашке, и уложили в постель. Максим был рядом, но Любаша боялась на него посмотреть. Крашенная толстая сваха в шубе на выворот осыпала новобрачных хмелем. Затем свахи и дружки стали протягивать им блюда с курицей. Но тут князь наконец заметил, что его невеста близка к обмороку, и, не церемонясь, вытолкал из спальни всю развеселую и любопытную ватагу. Но даже оставшись вдвоем с молодым супругом, Любаша не чувствовала уединения, столь необходимого для таинства брачной ночи. Ей казалось, что из всех щелей и закоулков за ней наблюдает множество глаз. В ушах стоял шум, и в этом шуме Любаше слышались смешки и шуточки любопытных скоморохов. Она вжалась в угол кровати и стиснула руки на груди. Ее распущенные огнистые волосы отсвечивали червонным золотом в пламени свечей, стоявших, согласно обычаю, у изголовья в катке с пшеницей. Максим придвинулся поближе к новобрачной и, взяв ее за подбородок, заставил поневоле поднять глаза. Словно два изумруда озарили своим сиянием нежное девичье лицо. Максим вспомнил, как при первой встрече ему пришло в голову, будто у Любаши взгляд испуганного зверька. Теперь же такое сравнение оказалось просто нелепым. В больших и ярких глазах девушки он увидел ум и гордость. Невольно князь обуздал свой первый порыв схватить новобрачную и повалить на спину. Он решил, что такую благородную и невинную боярышню надо для начала как-то приласкать, расположить к любовным играм. Нетерпеливыми руками он стал гладить шею и плечи девушки, с удивлением и приятностью отмечая, что никогда еще не касался столь нежной кожи. Сдвинув вниз тонкую шелковую рубашку невесты, он обнажил соблазнительные холмики, между которыми сверкало изумрудное сердечко, известное ему по рассказам Вари.